Глава 21. «Ну а чего вы хотели? Да, пора бы и поработать как начальнику. У тёток, как всегда, все было в порядке, в мастерской тоже, но поведение Игоря меня несколько насторожило. А ты изменился», — заметил я, когда старший механик подошел ко мне, вытирая руку. «Ну, в хорошую сторону». Я не лукавил. Выглядел мужичок весьма сносно. В его жизни явно что-то случилось. Лицо светилось от счастья, а улыбка так и не сходила с губ. «Есть такое!» — не стал врать он. «И все благодаря тебе. Спасибо, Макс!» Он протянул руку. Я ответил на рукопожатие и хмыкнул. «Дай угадаю, помирились с женой?» «В точку!» — он слегка ударил меня в плечо. «И заново съехались. Неплохо, неплохо!» — похвалил своего работника я. «А она не боится, что ты снова накидаешься?» «Не...» Он отрицательно мотнул головой и заявил со всей серьезностью. «Я сейчас в завязке». «И надолго?» С прищуром уточнил я. «На всю жизнь, скорее всего». Мужик слегка смутился. «Ну, не так, чтобы я совсем не выпиваю. Но сейчас особо и не тянет. Жена дома, дочка тоже. Вот нахрена мне напиваться? Даже воротит от одной только мысли, что я опять что-то смогу чудить». «Что ж», — я уважительно покивал, — «а ты молодец, рад за тебя». «Спасибо», — еще раз поблагодарил он. «Если б не ты, то черт его знает, чем бы я сейчас занимался». «Я думаю, что так же работал, как и раньше», — предположил я. «Наверное», — кивнул он. «Но так же, как раньше, было паршиво. А сейчас все меняется в лучшую сторону, и знаю, что у тебя тоже. Слушал недавно твое интервью с той дамочкой из Нижнего Братска. Лихо ты там развернулся, я б, наверное, так не смог». «У меня не было выбора», — пожал плечами. «Ладно, тогда работайте. Я, скорее всего, через несколько дней снова уеду, а ты следи за своими ребятками». «Как скажешь, босс», — хмыкнул Игорь, после чего мы распрощались. «Твоих рук дело», — мысленно обратился я к Пафе, садясь обратно в машину. «Ты же сам просил, чтобы я ему помогла», — хмыкнула та. «А вот и получилось так, как ты хотел. Ну, разве плохо? У мужика началась новая жизнь». «Верно. Я вспомнил, как отчасти помог ему мертвой водой, желая избавить его от пагубной привычки. И вроде бы все получилось». «Как прошло?» — обратился ко мне Константин, заводя мотор. «Вроде бы неплохо», — устало ответил я. «Да, пусть я и не так много потратил времени на своих подопечных, но этот денек уже успел меня измотать, а ведь впереди еще так и много всего». «Насчет этих ребят можете не переживать». Дворецкий плавно вывел машину на дорогу и вклинился в автомобильный поток. «Я за ними присматривал, пока вас не было. Да и вообще», — он внимательно взглянул на меня, — «вы бы хоть немного отдохнули». «Думаешь, у меня есть на это время?» — криво усмехнулся я. «Должно найтись, иначе вы загоните себя в могилу», — Константин покачал головой. «А я не это обещал вашим родителям, так что подумайте над моими словами. У вас много друзей, и мы готовы взять на себя часть ваших забот. Впрочем, вы и сами об этом знаете. И не надо кривиться», — он снова бросил на меня взгляд и добродушно улыбнулся. «Я прекрасно понимаю, что вам не по душе, что за вас уже многое решили. Однако вы сами просили выполнить вашу работу, пока сами разбираетесь с монстрами. К тому же, если бы мы ждали вашего возвращения, чтобы обсудить дальнейшие планы, то вся ваша активность и амбиции сошли бы на нет. Сами ведь знаете, что тормозить нельзя, иначе нас прижмут к ногтю». «Потому и говорю, что пока мне не до отдыха», — пробормотал я про себя, соглашаясь с доводами Дворецкого. «Вы меня неверно поняли, господин Боярский», — он хмыкнул. «Хотя уверен, что еще подумаете над моими словами». «Обязательно», — кивнул я. «Доброго дня, Максим», — радостно поприветствовала меня Лаура, когда мы с Константином вошли в массажный салон. «Давно тебя не было видно». «Дела», — я развел руками, — «сама понимаешь». «О, да, мы понимаем». В зал вошла хозяйка данного заведения, Валентина Арманова. Кстати, фамилию пока что не сменила, что меня заинтриговало. «Наслышаны о твоих похождениях. Я рада, что с тобой все в порядке. Толковых массажистов сейчас сложно найти». «То есть нападение на господина Боярского вас не интересует?» Ледяным тоном поинтересовался Константин, пронзив женщину взглядом. «Боги, ну что вы!» — она мило улыбнулась. «Конечно же, я искренне переживала за Максима. Как вы могли такое подумать?» «Да, видимо, я несколько трепетно отношусь к данной теме». Дворецкий слегка покраснел. «Что ж, если вы позволите, то я присяду». И, не дожидаясь ответа, он опустился на диван. Взял с небольшого столика журнал и сделал вид, что углубился в чтение. «Стесняется?» — не поняла Пафи. «Да кто его знает. Хотя, если судить Валентину по ее наряду, то здесь любой может стушеваться. Ах да, я забыл сказать, что женщина вышла к нам в тонком облегающем платье, которое с трудом скрывало ее стройные ноги, а декольте... А в общем, мы увидели практически все прелести столь очаровательной дамы. Итак, Максим, Арманова вновь обратилась ко мне. Порадуешь ли ты сегодня такую скромную особу, как я?» «Даже не смей отказывать», — прорычала в предвкушении Пафи. И не думал. «С превеликим удовольствием», — кивнул женщине я. Она игриво прикусила губу. «Тогда я жду тебя в VIP-комнате». С этими словами она развернулась и ушла, покачивая аппетитными бедрами. И как только женщина скрылась, я услышал протяжный вздох дворецкого. «Что?» — я вопросительно посмотрел на него. «Нет, ничего». Он на секунду оторвался от журнала и поднял на меня взгляд. «Не смею вас задерживать, господин Боярский». «Хорошо». Усмехнулся я и направился вслед за Армановой. Но, проходя мимо стойки, азартно подмигнул Лауре, которая тут же смутилась и потупила взор. «Боги, Пафи, ну хоть немного сбавь обороты», — напомнил я. «Девушка сейчас с ума сойдет, стоя здесь». «Так пускай присоединится к вам», — предложила суккуба. «Не думаю, что Арманова будет довольна таким соседством. Есть только один способ узнать». Я не ответил, да и рисковать тоже не собирался. Ведь помимо массажа я собирался обсудить с Валентиной нашего общего знакомого. «У вас есть для меня какие-нибудь новости, госпожа Арманова?» Обратился к лежащей передо мной женщине я, смазывая руки маслом. Вокруг нас витали ароматы трав и ягод. В комнате царил полумрак. В общем, все как обычно. Арманова полностью обнаженно лежит на массажном столике спиной ко мне. Но я был уверен, что стоит мне прикоснуться, как она тут же сменит позу. Все же ее возбуждение ощущалось даже на расстоянии. Вряд ли она будет и дальше терпеть. «Ничего особенного, мой мальчик», — промурлыкала она. «Мой бывший муженек сидит у себя дома, словно пес в конуре, и боится высунуть нос. Я удивлена, что он вчера не заявился к вам. С него станется». «А что насчет его связи?» Я начал нежно массировать ее плечи, отчего из груди женщины вырвался благостный стон. «Не собирает ли он вокруг себя какую-нибудь группу?» «Думаешь, он собирается объявить вам войну?» — хмыкнула Арманова. «Он уже ее начал, дурында». «Возможно», — уклончиво ответил я, медленно опускаясь по спине к красивой попке. «У меня еще два задания от него, но уже первое чуть было не погубило меня». «Да, я слышала», — прошептала она и перевернулась. «Ну, что я говорил?» «Прости, малыш, но даже если б я до сих пор жила с ним, то вряд ли бы что-то узнала. Он всегда был скрытым человеком и не подпускал меня к своим делам, считая пустоголовой дурой. Ну, хоть в чем-то он прав, циц». «В корне с ним не согласен». Я покачал головой, сжав ее пышную грудь. «И все же я несколько опечален столь скудными новостями». «Ну же, Максим!» Арманова снова прикусила губу и схватила меня рукой чуть ниже пояса. «Я так долго ждала, не для того, чтобы ты меня отчитывал или оставил без радости». «Тогда прошу вас дать мне повод порадоваться», — хитро улыбнулся я. «Негодник!» — прошипела она, сжигая меня похотливым взглядом. «Не знаю, поможет тебе это или нет, но я слышала, что недавно он ездил в Академию охотников. Возможно, для того, чтобы договориться с Воровской о самых сложных вратах. Но это только мое предположение». «Хм...» — я на мгновение задумался. «Это уже хоть что-то». «Тогда чего ты ждешь?» И она подтянула меня к себе, чтобы через секунду обжечь горячим и страстным дыханием. Да, я использовал бывшую жену Арманова в своих целях. Но ведь и она делала то же самое. Пылко, жарко, но для себя. К тому же она сделала меня лицом своего салона, что явно шло на пользу бизнеса. Но речь сейчас даже не об этом, а о том, что увидеть лицо Армандова в тот самый момент, когда мы оба с его супругой выходили из массажного кабинета вместе. Просто бесценно. «Как это понимать?» — тут же вскипел Ариста, сжав кулаки. «Да-да, друзья, он стоял у входа в салон и пялился на нас. Его глаза метали молнии, а вены на шее вздулись настолько, что казалось, стоит прикоснуться, как они лопнут. «О, господин Арманов!» — улыбнулся ему я, вытирая руки о полотенце. «Вот так сюрприз! Рад вас видеть!» «А не пошел бы ты!» Он уже намеревался двинуться на меня, но не сделал ни шагу. Рядом с аристократом стоял какой-то пухлый мужичок и снимал все на камеру. И, судя по всему, они пришли вместе. Значит, Арманов вновь собирается огорошить меня неожиданной новостью о новых вратах. Вот только на этот раз ситуация вышла довольно забавная. Наверное, это самое подходящее слово. Оставалось надеяться, что это не прямой эфир. Иначе репутация Арманова рухнет на самое дно. Откуда, я уверен, ему еще постучат. «В чем дело, Борис?» — с вызовом обратилась к нему бывшая супруга, гордо вскинув подбородок. «Язык проглотил? Или в чем-то меня подозреваешь?» «А это имеет сейчас какое-то значение?» — зло прошипел он, сузив глаза, но на решительные действия не решился. «Уже нет», — она мотнула головой. «Но я все же объяснюсь. Максим — умелый массажист, и об этом знают даже за пределами города. И было бы глупо с моей стороны не воспользоваться его услугами, тем более он работает на меня». «Шлюха!» — одними губами произнес тот, на что женщина лишь усмехнулась. «Так что же вас все-таки привело сюда, господин Арманов?» Обратился к нему Константин, до этого с любопытством наблюдавший за нашей милой перебранкой. «Новое задание», — ответил он, и тогда его голос изменился, вновь став надменным и самоуверенным. «Уже в понедельник ты, боярский, отправляешься в новое путешествие». «С какой-то стати?» — первой возмутилась его бывшая, и тогда мы увидели, как он хищно ощерился, видимо, посчитав это личной вендеттой. «Максим только что вернулся, так нельзя». «Можно, моя дорогая», — с мерзкой ухмылкой возразил тот. «И скажу больше». Теперь уже посмотрел на меня. «Ты отправляешься на север».